Глава восьмая. С того дня Шилаев сделался почти постоянным гостем Антонины. Чаще всего он заставал ее в парке, над морем или на широкой веранде отеля. Она никогда не была чем-нибудь занята. Шилаев не видел ее за рукоделием или даже за книжкой. Это ему казалось странным. «Что вы делаете целые дни?» – спрашивал он ее. «Гуляю. Езжу в город, в гости или так. Думаю о чем-нибудь». «А еще что?» «Да что ж больше? Все скучно. Так скучно. Что же делать, Павел Павлович?» Шилаев не знал, как ответить, и не умел объяснить своих мыслей относительно Антонины. Модеста Ивановича почти не было видно. Он вел жизнь крайне рассеянную. Иногда Шилаев заставал у Антонины какого-нибудь гостя из русской колонии. Тогда Павел Павлович скучал, потому что любил бывать с Антониной вдвоем. О чем они только не разговаривали. Но странно, что искренность, которая была между ними в первый вечер их знакомства, теперь постепенно исчезала. Они мало, почти совсем не говорили друг о друге, а затевали отвлеченные споры. Каждый точно хотел блеснуть своим умом и вообще высказаться с привлекательной стороны. Антонина очень нравилась Шилаеву, но между тем он не ухаживал за нею, как стал бы ухаживать за всякой другой женщиной. Он даже с большим недовольством гнал от себя всякую мысль об Антонине, как о женщине, которая ему нравится, и упорно и сурово говорил себе, что у них дружеские, родственные отношения, а больше ничего нет и не может быть. Один раз он возвращался из Антиб довольно рано, сейчас же после обеда. Уже смеркалось, когда он вышел из вагона на городской станции. Погода была прекрасная. Минуя стаю амнибусов и фиакров, он повернул на широкую, всю блестевшую огоньками, авеню де ла Гар и пошел пешком. Шилаев был в беспокойном, возбужденном настроении, которое мучило его тем сильнее, что он себе самому не признавался в нем. Он видел перед собой розовое лицо Антонины с ямочкой на подбородке и думал об этой ямочке, а вместе с тем воображал, что он о ней и не думает. Он сердился на себя, сам не знал, почему уехал так рано из Антиб, и в то же время и горевал, и радовался, что уехал. Он шел спеша, хотя торопиться ему решительно было некуда. Широкие витрины магазинов освещали тротуары, стволы деревьев, которые тянулись вдоль улицы ярким, почти дневным светом. Среди толпы народа, снующей туда и сюда с обычным бездельным оживлением, Шилаев заметил в нескольких шагах впереди тонкую, очень высокую и очень грациозную женскую фигуру. Темно-зеленый суконный костюм и широкополая шляпка с крупными лиловыми фиалками, а в особенности нежная фация всей фигуры, показались Павлу Павловичу отчасти знакомыми. Он ускорил шаг, поравнялся с идущей женщиной и заглянул под широкие поля ее шляпки. Поля бросали тень на верхнюю часть лица, но то, что было освещено газовыми лучами, невинный розовый рот и подбородок с ямочкой заставили вздрогнуть Шилаева. Он только что видел этот рот и думал о нем. Через минуту он вспомнил все и сказал быстро и волнуясь: «Бонжур, мадемуазель Лили». Девушка вздрогнула и подняла на него испуганные голубые глаза. Узнав Шилаева, она вспыхнула от удовольствия и начала что-то скоро говорить. Она очень рада видеть монсеньор, она надеется, что монсеньор здоров, она очень часто вспоминала о монсеньор. Шилаев слушал ее молча, смотрел на ее лицо, которое напоминало ему лицо той, другой, и в душе у него росла какая-то грубая радость, злобная и решительная. Они прошли почти всю улицу. Шилаев вдруг сказал: «Вы мне нравитесь. Очень-очень, мадемуазель Лили. Вы такая хорошенькая. Вы идете домой? Можно мне пойти с вами?» На лице девушки выразился испуг, потом обида, и даже слезы показались на глазах. «О, монсеньор, вы думаете обо мне дурно, и это мне очень больно. Вы думаете, что я слушаю всякого, кто мне говорил комплименты? А не вас одного, и что я вам осолгала, когда сказала, что живу с маман, которая принимает редко и только родственников. Конечно, я, может быть, делаю нехорошее, говоря с вами, но...» «Дорогая моя Лили», — сказал Шилаев твердо и горячо, — «клянусь, что я не хотел вас обидеть. Я ничего не подумал дурного, да и что тут дурного, если вы мне ужасно нравитесь. Я человек откровенный, вот и все». А теперь не поздно, и мне не хотелось так скоро расставаться с вами, и я подумал, что, может быть, вы позволите. «Ну, сегодня никак, никак невозможно, монсеньор, потому что маман нету дома. Она ушла к моей замужней сестре, которая больна. Я верю, что вы не хотите меня обидеть, монсеньор, и в другой раз». «Отчего же не теперь? Разве не все равно, дома ли ваша маман? Значит, вы избегаете меня, значит, я вам ни капельки не нравлюсь, нет?» Они давно шли под руку по узенькому темному переулку. За каменным забором возвышались какие-то деревья с цветами, похожими на лимонные, которые пахли странно и пронзительно. Шилаев близко наклонял лицо к Лили и шептал, сам не понимая своего волнения. — А чего же нельзя, Лили? На одну минутку, на одну маленькую минутку. Лили молчала, но Шилаев чувствовал, приближая свое лицо, как горят ее щеки, и крепко сжимал тоненькую ручку без перчатки. Когда они дошли до небольшого домика в конце переулка и поднялись по неосвещенной лестнице во второй этаж, Лили машинально вынула ключ из кармана и отперла дверь. Шилаев едва заметил скромную комнатку с ситцевой перегородкой, освещенную низко спущенной керосиновой лампой. На столе стояло что-то закрытое тарелкой, вероятно, небогатый ужин, оставленный для Лили заботливой материнской рукой. Он едва заметил, как Лили закрыла дверь, сняла шляпку. Он все с той же злой радостью, спеша, торопясь и не думая о том, что делает, стал целовать розовый рот и подбородок, и все лицо Лили, которое уже не пыталось бороться. Она покорно отдалась поцелуям, она чувствовала их грубую и необъяснимую искренность и, бессознательно стараясь определить ее и оправдать себя, повторяла, когда он отнимал на секунду свои губы. «О, монсеньор, если бы вы могли в самом деле хоть немного любить меня».